В старину жили по соседству два скупердяя. Однажды один скупой послал к другому своего сынишку с просьбой: «Понадобилось мне вбить гвоздь, одолжите мне ненадолго ваш железный молоток». Другой скупердяй призадумался: «А скажи, какой гвоздь будете забивать, деревянный или железный?» «Железный», — ответил мальчик. «Небольшая, по правде сказать, услуга, рад бы одолжить молоток. Да вот сейчас припомнил, что уже дал ему кому-то на время». Вернулся мальчик с пустыми руками и рассказал отцу, как сосед стал отнекиваться. «Да чего же люди бывают жадными?» — удивился отец. «Ведь это ж надо расспрашивать, какой гвоздь, деревянный или железный? Молоток, видишь ли, бережет. Вот и сплел небылицу, совести в нем нет. Ну что ж, делать нечего, придется забить гвоздь собственным молотком».